ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Айюхан муахидун, дорогие братья мусульмане, сегодня с дозволения Всевышнего Аллаха мы начинаем наши маджлисы, посвященные великой книге великого ученого, книге, называющейся «Три основы и их доказательства». И мусульмане всегда перед каким-либо важным делом или перед тем, как сказать что-то важное, всегда говорят слова «Бисмиллях» или «Бисмиллях рахмани рахим». И ученые очень много поговорили об этих словах в своих книгах, уроках, лекциях. И что, все это указывает на важность и значимость этих слов в жизни мусульманина, на важность и значимость этих слов для мусульманина. И шейх Мухаммад, рахимуллах та'аля, автор этой книги, как это является обычаем тех, кто начинает писать научные книги или послания, начал с того, что сказал «Бисмиллях рахмани рахим». И есть разница между словами «Бисмиллях» и между словами «Бисмиллях рахмани рахим» и разница между словом «Бисмиллях». Первое называется, это «Басмаля» называется в арабском языке. «Басмаля» — это слова «Бисмиллях и Рахман и Рахим». А второе, если ограничиться просто на слово «Бисмиллях», это называется у нас «Тасмия». «Тасмия». И ученые разделили, когда надо произносить «Басмалю» и когда надо произносить «Тасмию». То есть есть места, где произносится «Басмаля», слова «Бисмиллях и Рахман и Рахим». И есть такие места, где произносится слово «Бисмиллях» и ограничивается этим. И «Басмаля» произносится, когда человек хочет, например, написать книгу. Если человек хочет написать книгу, он говорит «Бисмиллях рахман и рахим». Или также, если хочет написать письмо, послание кому-либо, или хочет прочитать лекцию, обратиться к людям с хутбой, или намеревается открыть урок или читать Коран. А «Тасмия», слова «Бисмиллях», вот ограничение на этом слове, оно произносится во всем остальном, как, например, в еде, или когда ложишься спать, или когда делаешь омовение, или когда захочешь зайти в туалет, и так далее, и так далее. Поэтому мы видим, что хадисы, в которых посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, совершает какие-либо деяния, которые связаны с дунявскими вещами, он начинает их со слов «тасмия» и говорит «бисмиллях», и ограничивается на этом. Как, например, когда он, алейхиссалату вассалям, написал свое послание к Ираклию, правителю Византии, то он начал свое послание со слова «Бисмиллях и Рахмани Рахим». Почему? Потому что здесь было послание он делал. И послание, как сказано было выше, там пишется слово полностью «Бисмиллях и Рахмани Рахим». Пишется «Басмаля». А когда, например, учил Амра ибн Салема, это сподвижник в это время был, он маленьким мальчиком был, он, посланник Аллаха учил его адабам еды и сказал ему «Я гулям». «Эй, мальчик», сказал, «Саммиллях, скажи Бисмиллях». То есть ограничился на этом. Не сказал ему, скажи «Бисмиллях и Рахмани Рахим». И на самом деле, если мы внимательно посмотрим на сунну пророка, алейхиссалату вассалям, то увидим, что пророк, алейхиссалату вассалям, произносил слова «Басмали», слова «Бисмиллях и Рахмани Рахим» только в определенных моментах, но не везде абсолютно, как принято думать или совершать у людей, как принято совершать это у людей. Конечно же, никто из ученых не запретил говорить «Бисмиллях и Рахмани Рахим», например, тогда же, когда кушаем, например, или же когда ложишься спать, например, или в других местах, никто не запретил говорить «Бисмиллях и Рахмани Рахим», начиная какое-либо дело. Но, однако, более правильно было бы сделать так, как соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и является ближе к ней. Это подобно тому, что как лучше сделать, например, дуа. Когда ты дуа делаешь, как лучше сделать? Сначала за себя попросить или за других мусульман. Ближе к сунне является то, что если ты, когда дуа делаешь, попросишь сначала за самого себя. Попросишь сначала за самого себя, потом уже за родителей, потом уже за общим мусульман. Как это было, например, аяте, который в суре Нух находится, и где Нух, алейхиссалям, он делал дуа и говорил Аллаху, «Робби гфирли», «Господь мой, говорит, прости меня, говорит, прости мне мои грехи». То есть сначала попросил он за себя. «Вали валидайя», затем моим родителям, говорит. «Вали ман дахаля байтия муминан», затем тем, которые вошли в мой дом, будучи мусульманами, муминами, верующими. «Вали муминина валь муминат», и последним он сделал, в общем, дуа сделал за верующих мужчин и женщин. Можно, конечно, и наоборот, попросить за мусульман, потом за себя. Сказать «Аллах махфирли муминин валь муминат», «Аллах махфирли». Так тоже никто не запрещает делать. Однако, ближе к сунне было бы, если бы он сделал бы, впереди поставил бы дуа за себя, потом за остальных. Почему? Потому что если он наоборот сделает, это будет хиляфуль ауля. То есть ауля было бы более приоритетнее, более правильнее было бы сделать так, как соответствует сунне, как, например, попросить сначала себя, потом за других. Вот то же самое басмаля, что касается басмали или тасмия. Yani, если ты садишься кушать, ты можешь сказать «Бисмиллях рахман и рахим». Однако, что лучше сделать? Лучше, конечно, сделать то, что как сделал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, это перед тем, как совершать какие-то дунянские дела, это сказать «Бисмиллях». В то же время, в тех местах, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он произносит басмалю, без слова «Бисмиллях рахман и рахим» полностью. В этих местах нам тоже лучше произнести их полностью. Это будет ближе к сунне, это будет правильнее. И произношение и написание слова «Бисмиллях рахман и рахим» в начале написания книги посланий соответствует Корану, Сунне, а также Ижмау исламских ученых. То есть, если спрашивается, какой далил на то, чтобы начинать, допустим, книгу со слова «Бисмиллях рахмани рахим», то на это есть Коран, на это есть Сунна, и на это есть Ижмау, и единогласное решение исламских ученых. Что касается книги, то есть книги Аллаха имеется в виду, то она начинается со слова «Бисмиллях рахмани рахим». Начинается со слова «Бисмиллях рахмани рахим». Yani, если мы откроем первый аят, который мы видим в Коране, это слова «Бисмиллях рахмани рахим». И ученые разногласят по поводу того, является ли басмаля частью фатихи или нет. Является ли она частью фатихи или нет. Группа ученых говорит, yani, я очень кратко задену этот вопрос хилафный, очень кратко его задену для того, чтобы потом в конце сказать такое примечание сделать. Вот. Потому что если сейчас в этот вопрос хилафный заходить, на это уйдет очень-очень много времени, и даже дело может ограничиться не ограничить несколькими лекциями, потому что хилаф очень сильный там. Что касается книги, повторюсь, то мы все знаем, что книга Аллаха начинается со слова «Бисмиллахи рахмани рахим». И ученые разногласны по поводу того, является ли басмаля частью фатихи или нет. Группа ученых говорит, что басмаля является частью фатихи. Другая группа говорит, что не является вообще аятом Корана. То есть эта группа ученых говорит, что басмаля вообще не является аятом Корана. Третья группа ученых сказала, что она, то есть аль-басмаля, аят от фатихи, но не аят от других сур. То есть эта группа ученых говорит, что басмаля, слова бисмиллях рахмани рахим, это аят от фатихи, но не аят от других сур. А считают басмалю, короче, они считают басмаля, что это что, как фасль, yani, как разделение между аятами, поставленные в Коране, разделение между сурами, поставленные в Коране. И там другие мнения, тоже среди них мнения, которые шейх Ибн Усеймин держит, он говорит, что фатих, что сура, это басмаля, является отдельным аятом, который пришел с целью того, чтобы разделить суры Корана. Сава это будет фатиха или другая сура, он пришел этот аят для того, чтобы разделить все суры Корана отдельно друг от друга. И говорит, шейх Ибн Усеймин говорит, в качестве доказательства, он приводит хадис, передаваемый от Абу Хурайры, صحيح إمام مسلم أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول слышал бы как посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى это уже слова посланника Аллаха он говорит что сказал Всевышний Аллах говорит хадис Кудуси значит قسمتُ الصلاة بيني وبين عبد نصفين я разделил говорит молитву имеется в виду фатиха имеется в виду когда الصلاة сказал قسمتُ الصلاة الصلاة имеется в виду фатиха я разделил бы фатиху между мной и моим рабом на две части, на две половины. Вали абди масаля, и моему рабу будет то, что он попросит. То, что он попросит. Фаида кала абду альхамду лиллахи рабби аль-аламин. Тогда мой раб говорит, альхамду лиллахи рабби аль-аламин, то Аллах отвечает на это и говорит, хамадани абди. Похвалил меня, мой раб говорит. Ваида кала, когда раб говорит, ар-рахман ар-рахим, кала Аллаху та'аля, Аллах говорит, асна алайя абди. Повторил свою похвалу на меня, говорит, мой раб говорит, повторил свою похвалу на меня, мой раб. Потому что вот это сана, слово, которое бывает, это похвала повторяющаяся. То есть, если человек один раз похвалил, второй раз похвалил, уже он что сделал? Уже он сделал, сана сделал уже. И когда говорится, асна аля я абди, я не повторно похвалил меня, мой раб, говорит Аллах. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. Здесь уже Аллах говорит, когда раб сказал مالك يوم الدين, то Аллах отвечает на его призыв и говорит: возвеличил меня Аллах, говорит, почтил меня и возвеличил меня и почтил меня мой раб, говорит Аллах. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, когда же раб говорит إياك نعبد وإياك نستعين, Аллах отвечает и говорит: هذا بيني وبين عبدي, это между мной и моим рабом, говорит он. وَلِعَبِّي مَسَأَلَ, и моему рабу то, что он попросил. Потом, когда говорит раб, فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, когда раб произносит эти слова, дочитает до конца их, Аллах говорит: هَذَا لِعَبِّي, это моему рабу. وَلِعَبِّي مَسَأَلَ, и моему рабу будет то, что он попросил. В другом ривайате, в другой версии этого хадиса говорится: «Касанту салата байни ва байна абдини свайни», разделила фатиху между мной, говорит, и моим рабом на две половины. «Фанисфуха ли», говорит Аллах, говорит, «фанисфуха ли», половина ее мне, говорит Аллах, «ванисфуха ли абди», и половина ее моему рабу. Ибн Асамин привел этот хадис в качестве доказательства на то, что фатиха, что басмала не является частью фатихи. Почему? Потому что она в хадисе не пришла. Значит, она отдельно стоящий аят, отдельно стоящий аят, не входящий в суру Аль-Фатиха. Также он приводит в качестве доказательства на правоту своего мнения следующий хадис, передаваемый от Анаса ибн Малика, который также приводит имам Муслим, где говорится, что Анас говорит, радиаллаху та'аля анху, говорит: «Саллайту халфа набии», я молился позади пророка, алейхи салату вассалам, «ва Аби Бакр», и позади Абу Бакра, «ва Умар», и позади Умара, وعثمان بزدي عثمان رضي الله تعالى عنه فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين اني начинали читать, يعني громко когда начинали читать, они открывали это чтение тем, что сразу читали الحمد لله رب العالمين, يعني они вслух не произносили بسم الله الرحمن الرحيم, про себя произносили его, а вслух уже когда произносили, сразу начинали говорить الحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم, не упоминали بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة, в начале своего чтения, и в конце также. То есть имеется в виду, что они не читали басмалю вслух, как остальную фатиху, что указывает, по словам шейха Ибн Усаймина, что басмаля не является частью фатихи. Также шейх Ибн Усаймин, рахимуллах, сказал, что сам контекст указывает на правоту этого мнения, потому что фатиха называется саб'уль масани. Yani, сура Фатиха называется Саб'уль Масани, что означает семь прекрасных. Имеется в виду семь прекрасных аятов. И на то, что она имеет семь аятов, есть иджма. Да, Фатиха семь аятов бил иджма. Однако они разделились. В последний аят он включает в себя, когда говорит «Ихдина сурата ладина ан'амта алейхим, гайри магдуби алейхим». Это один аят или два аята, у них разногласия есть. Вот. Если мы захотим поделить аяты, то, как сказано было выше в хадисе, найдем, что дело обстоит следующим образом. Найдем, что слова Всевышнего Аллаха «Ияка на'буду» «Ва ияка наста'ин» являются той серединой, откуда поделена фатиха между Аллахом и его рабом. До него три аята об Аллахе. После него три аята, которые для раба. Если же прийти и сказать, что слова Аллаха «Сирата ладина ан'амта алейхим гайри магдуби алейхим», что вот это полностью является одним аятом, как об этом сказала группа ученых, то шейх Ибн Азаймин отвечает и говорит, что это хиляф аль-асл, يعني это противоречит той основе, которую поставили ученые по Корану и таджвиду, который гласит, что основа аятов Корана, то, чтобы они соответствовали друг другу по длине. То есть мы видим, что фатиха, они короткие аяты. Аль-хамду лилляхи раббил аламин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин, 2-3-4 слова. Но если посмотрим, говорит, на последний аят, как вы говорите, если это полностью взят как аят, то он противоречит той основе, которую он упомянул, что аяты в суре должны быть одного размера примерно. И если сказать, что «Сирата ладина ан'амта алейхим гайри магдуби алейхим» — это один аят, это противоречит основе этой. Вот. «Валлаху а'лям», это хиляф, это вопрос, повторюсь, очень, очень сильный, и хиляф очень допустимый. Как мы это увидим, если вернемся к словам ученых в тафсирах и других книгах. Также мы найдем там мнение, отличающееся от того мнения, о котором я тут упомянул. Мнение противоположной стороны также является не менее сильным. И с ним тоже есть очень сильные доказательства, как, например, хадис, который рассказал Ад-Дарукутни валь-Байхакий, мин хадиси Аби Хурайра марфуан, яни от Абу Хурайры до пророка доходит хадис, то есть слышал он от пророка, как этот хадис говорил, алейхиссалату вассалям, он говорит: «Иза каратум аль-хамду лиллах», когда вы читаете, говорит, «аль-хамду лиллах», яни сура Фатиха, «факрау бисмиллахи рахмани рахим». Читайте, говорит, вот эти слова бисмиллах. Читайте слова бисмиллахи рахмани рахим. Почему? Потому что, говорит, во-первых, вот эта сама Фатиха, она есть, говорит, умуль Коран. Фатиха – это сура, в которой весь Коран собирается. Вахия умуль китаб, говорит. Повторяется, он говорит, это, говорит, мать этой книги, то есть это место, куда вся эта книга собирается. То есть весь Коран является фактически толкованием для Фатихи. Вассабр аль-Матани, говорит, это семь прекрасных, говорит. Ва бисмиллахи рахмани рахим, а вот эти слова бисмиллахи рахмани рахим ихдаха, говорит, это. А вот эти слова бисмиллахи рахмани рахим, это один из этих семи прекрасных аятов. И этот хадис достоверностью подтвердил шейх аль-Альбани и многие другие ученые тоже. Вот, поэтому вопрос хиляф очень сильный. И хотел привести сейчас слова тоже современного ученого, ну, он скончался уже, рахмула, шейх Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити. У него очень интересный разговор есть, который фактически указывает на то, что если посмотреть на его разговор, то вот это, который мы называем хиляф, разногласие, там получается фактически хиляфа нету. Если послушать слова, которые скажет сейчас шейх Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, он говорит в своей книге «Мудзакира фи усуль фикх», он там говорит: «Ихталяф аль-улама фи аль-басмала». Ученые разделились в вопросе басмали. Словах бисмиллахи рахмани рахим. «Хал хия аятун мин аввали кулли сура». Являются ли эти слова аятом от каждой суры? «Ам мин аль-фатихати факат» или аятом только лишь от фатихи? «Ау лейсат аятан мутлаха» или вообще не является аятом? «Амма каулиху фи сурати намль». Если посмотрим, говорит, суру «Ан-намль», суру «Муравьи», и там аят есть, в котором говорится «Иннаху мин Сулеймана», когда царица, это Балкис, царица Саба, которую, она получила письмо от Сулеймана, и она читает его своим людям и говорит «Иннаху мин Сулейман», это письмо, говорит, от Сулеймана, алейхиссалам. «Ва иннаху», и вот это письмо поистине оно говорит «Бисмиллахи рахмани рахим». То есть вот это слова «Бисмиллахи рахмани рахим», которые в этом аяте приходят, «Фахия аятун на Куран иджмаан», говорит, то она является аятом из Корана биль иджмаа, единогласным решением ученых. «Ва'амма сурату бараа», что касается суры бараа, непричастность, имеется в виду сура Тауба, имеется в виду сура Тауба, где, как известно, там бисмиллахи рахмани рахим не пришло. «Фалейсят иль басмала ту аятан минха биль иджмаан», говорит, иджмаан. То басмала не является, говорит, аятом от этой суры, тоже единогласным решением ученых. «Вахтулифа фима сиваха». Почему не является аятом, почему там ученые много они причин упомянули, среди них есть такое слово, что сура Бараа, это сура, в которой упоминаются мунафики. Лицемеры упоминаются, и поэтому с лицемерами, которым обещано было самая низкая ступень, самое низкое место, имеется самое пекло, которое в аду есть, им обеспечено это место. И как бы вот с этим делом, слова «Бисмиллахи рахмани рахим» во имя Аллаха, когда говорит «милости у милосердного», вот это «милость и милосердие Аллаха», оно идет вразрез с тем положением, в котором находятся мунафики. Поэтому не упомянуты в этой суре слова «Бисмиллахи рахмани рахим». Это одно из версий, почему там нету этого слова «Бисмиллахи рахмани рахим». Дальше говорит шейх Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, говорит: «Вахтулифа фима сива хада», говорит. В остальных местах в Коране разногласия есть. «Фазакара ба'ду ахли л-усули анна л-басмала талесит мин аль-Коран». Некоторые усулиюн, ученые по усулям, они сказали, что это вообще не является аятом. وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط. Другие сказали: нет, вот эта басмала является аятом Фатихи только лишь. وقيل هي آية من كل من أول كل سورة. Также ведь некоторые сказали, что это является аятом от каждой суры. То есть все суры это их аяты. То есть там хиляф очень сильный, есть там много этих слов, короче. И это последнее слово говорит, это «Ваху мадхабу шафи'и рахимула та'аля». Теперь самые интересные слова вот эти, отсюда. «Вамин ахсани макрила фи залика», говорит. Из самых таких хороших вещей, которые сказано было в вопросе, то есть, которые были, как бы, решают весь вопрос, что там фактически хиляфа как такового. Если даже он есть, он очень сильно ограничивается этот хиляф. Но если послушать слова шейха, он говорит, что хиляфа там фактически нету. Каким образом? Он говорит, «Вамин ахсани макрила фи залика», из самых лучших вариантов или слов, которые были сказаны в этом вопросе, «Аль-джам'у байна аль-ахваль». Это собрать все слова воедино. Собрать все слова воедино. Каким образом? Это тем, что ты скажешь, «Бианна аль-басмалата фи ба'дал кираати, ка кираати ибн Касир, аятун на Кур'ан». Что басмала, у нас есть такое вещь, предварительно скажу, такое вещь есть в Коране, которое называется кираати. Кираати. То есть, как это понять? Допустим, мы в Дагестане читаем, наша кираа называется кираат хафс, ан-асм. Если мы посмотрим на Магриб, допустим, Тунис или же Алжир, эти территории, там у них читают другим кираатом, который называется варш. И он отличается от нашего. Отличается от нашего кираата. В других местах, если посмотрим, там тоже есть отличительные свои кираты, свои версии чтения Корана, и они тоже отличаются от других территорий. Вот. И шейх Шинкиди говорит, что вот этот басмаля является аятом в некоторых кератах, в то же время она не является аятом в других кератах. Как, например, говорит фи сурат аль-хадид, фи суре железа, когда Аллах говорит, «Фа инна Аллаха хува аль-гани аль-хамид», говорит, поистине Аллах, Он не нуждающийся ни в ком богатый и тот, который достоин похвалы. Вот это слово, которое там есть, «Хува», «Фа инна Аллаха хува аль-гани аль-хамид», он говорит, что вот это слово «хува», то есть, которое звучит «он», да, в переводе, оно есть в этом кираате, есть, говорит, в одном кираате, кираат Абу Амр и кираат Асим, Хамза и другие. В то же время этого слова в других кираатах нету. Если мы возьмем два мусхафа, два Корана, если возьмем их Коран и, допустим, Коран, который у нас в Дагестане читается, мы увидим, что в нашем Коране написано «Фа инна Аллаха хува аль-ганию аль-хамид». А в их Коране увидим, что там «Фа инна Аллаха аль-ганию аль-хамид» написано. То есть без этого слова «хува». Является это Коран? Да, является Коран. А это Коран, это тоже Коран. То есть и этим вариантом пришел Коран, и этим вариантом пришел Коран. Как, например, другой аят тоже приводит, он говорит «Фа айна ма туваллю фа тамма ваджу Аллах». Куда бы вы ни повернули свой лик, везде найдете вы там сторону Аллаха. Сторону Аллаха везде там найдете. Поистине Аллах говорит «Всеобъемлющий и знающий». Потом идет «Вакалю, вакалю», говорит, да? «Иттахад Аллаху валяда». В другом варианте чтения этого Корана, этого аята, этот аят пришел без вава. Просто в одном версии говорит «Вакалю тахад Аллаху валяда», в другом версии говорит «Калю тахад Аллаху валяда». То есть и тот является аятом Корана, и этот является аятом Корана. И когда шейх Шинкиди так сказал, то получается, он, получается фактически там разногласий нету. То есть иногда посланник Аллаха читал его таким образом, иногда посланник Аллаха читал его таким, алисатом, другим образом. И это является Кораном, и это является Кораном. То есть в одном варианте чтения Корана басмаля является аятом от Корана, в другом варианте чтения басмаля не является вариантом Корана, не является аятом Корана. И поэтому, когда мы видим, что кто-то начинает читать фатиху, например, у нас в Дагестане часто будет это, что кто-то начинает читать фатиху в намазе громко со слова басмали, то есть говорит он, когда уже зашел намаз, Аллаху Акбар, и говорит «Бисмиллахи рахмани рахим», громко говорит, то не нужно говорить, что это не соответствует сунне. Это тоже соответствует сунне. И также, если он читает басмалю про себя, то есть, когда он сказал «Аллаху Акбар», прочитал «Бисмиллахи рахмани рахим» про себя, потом он громко начинает читать «Альхамду лиллахи раббил аламин». Вот эта вещь, когда делает он, тоже нельзя говорить, что он читает какой-то, скажем так, ваххабистский намаз, как говорят люди. Нет, это тоже соответствует сунне, и это тоже соответствует сунне. Первое мнение имеет под собой основание, и также второе мнение тоже имеет под собой основание. И как сказал, имам Ибн Аль-Кайим, рахимуллах та'аля, в своей книге «Задул Ма'ад», и это слова, которые он говорит, это заслуживающие внимания и понимания. Заслуживающие внимания и того, чтобы мы их понимали. Он говорит там, «Вакяна», يعني пророк, алейхиссалям, «был таким, что яджхару би бисмиллахи рахмани рахим тара». Иногда он читал «Бисмиллахи рахмани рахим» громко. «Ва юхфиха аксар мимма яджхару биха». Однако про себя он ее читал более чаще, чем громко читал бисмиллахи рахмани рахим. Про себя он это читал ее чаще намного, чем громко. Вот. То есть получается, никакого разногласия нету, и как бы это не является предметом спора. По крайней мере, я так в Дагестане видел, что пока был в Дагестане, когда читаешь ее про себя, сразу слышишь даже тут, там, а вахабисты, вахабисты. Субханаллах. Это тоже соответствует сунне. И это тоже соответствует сунне. Даже тот вариант, который про себя читает, он более посланник Аллаха, чаще его делал, алейхиссалям, чем тот, который вслух читал. Также основанием на то, чтобы произносить бисмиллях рахмани рахим или тасмию бисмиллях в начале всякого дела или важного разговора, и то, что она является узаконенным шариатом деянием, является те хадисы, которые мы встречаем в сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. А это хадисы каулия, которые словами сказал посланник Аллаха, скажите вот так, или фи'лия, которые действием посланника Аллаха, его действия указали, что эти слова надо говорить. То есть хадисы, в которых пришло, что посланник Аллаха, алейхиссалам, сам произнес или приказал произнести слова басмали или тасмия. Как, например, хадис, которым он написал Ираклию, повторюсь, правителю Византии, где он сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим», отправляет он ему письмо и пишет в этом письме: «Бисмиллахи рахмани рахим, мин Мухаммад ибн Абдиллах Расулиллах». От Мухаммада, сына Абдуллаха, в другом варианте говорится от Мухаммада, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, к Ираклию, Ираклию, или Иракли Азим Ирум, к Ираклию, правителю Византии. Саламун аля ман иттаба аль-худа. Мир тем, которые последовали за истиной. Также есть хадис аль-Худайбия, когда перемирие было между мусульманами и мушриками в Худайбии, это под Меккой, когда пророк, алейхиссалату вассалам, приказал Али написать тексты договора, он сказал ему: «Уктуб я Али», сказал, «напиши я Али». Бисмиллахи рахмани рахим. Или хадис, который был упомянут выше, когда он сказал: «Я гулям сам миллах», «О ребенок, скажи бисмиллах». Или тот же хадис, который мы говорим, когда садимся на машину, например, говорим: «Бисмиллахи хамду лиллах», «Субханаллахи сахара лана хада ва ма кунна ляху мукарринин ва инна иля роббина ля мукарримун». Яни эти все хадисы указывают на то, что слова «Бисмиллахи рахмани рахим» или слова «Бисмиллах» являются узаконенными с одной стороны, с другой стороны вот это множество этих хадисов и аятов, которые на это указывают. Оно указывает на важность этих слов в жизни мусульманина. На важность этих слов в жизни мусульманина. Однако, что касается хадиса, в котором говорится «Куллю амрин зи балин ла юбда уфихи би бисмиллахи фава актар». Хадис, в котором говорится, что всякое дело существенное, которое не начинается со слов «Бисмилля», не начинается со слов «Бисмилля», и это дело подобно, يعني, оно дело, скажем, автор, يعني, это куцы, бесхвосты, يعني. Имеется в виду, вот это дело, о котором «Бисмилля» не сказали, это дело подобно тому, что недостаток есть в нем, недостаток есть в нем. То большинство ученых сказали, что это хадис, и снад его недостоверный. Но, однако, правильность его смысла не вызывает сомнений ни у кого. И как пришло маджмуа фатава ибн База, шейх ибн База, рахима Аллах, он там ему вопрос задали. «Мамада сихати хадифи Расули саллаллаху». Насколько достоверный хадис посланника Аллаха, алейхиссалям, в котором говорится, что всякое дело существенное, которое не начинается со слова «Бисмиллахи рахмани рахим» или со слова «Бисмиллахи фава актар», оно имеет недостаток. Он ответил там. Шейх ибн База ответил в своих фатавах, сказал: «Джаа хадар хадиф», пришел этот хадиф, «мин тарикайна вактар», с двух дорог или более, говорит. Два или три снада у него есть, говорит, или более. «Инда ибн Хиббан», у ученого, в книге ученого, которого звали ибн Хиббан, «ва гайрихи» и других. «Ва хад даафаху ба'ду ахли ильми», говорит. Многие ученые его сделали недостоверным. «Валь акраб», но однако ближе сказать будет, говорит, «аннаху мин бабиль хасан или гайрихи», что это хадис будет более ближе сказать, что он хадис является хорошим хадисом по причине тех факторов, которые его подкрепляют. Вабиллахи тауфик. Этим закончил свой фетву шейх ибн Баз. То есть получается хадис, как бы ни было, смысл этого хадиса, он достоверный, что всякое важное дело, которое начинается без слов «Бисмиллахи рахмани рахим», оно имеет недостаток. Какой недостаток? То, что в нем нету барака. То есть человек его делает, однако он никакого барака за это не получит, никакой награды тоже не получит, и барака тоже нету. И текстов, указывающих на то, что сказано было выше, очень-очень много. И такое их количество, опять же повторюсь, указывает на важность этих слов и тех смыслов, которые они себе несут, Вот эти слова бисмилля, в них есть смыслы. Эти сами слова и эти смыслы, они очень важны в жизни мусульманина. Очень важны в жизни мусульманина. На важность этих слов указал не только наш шариат, но также и шариат тех пророков и посланников, которые жили до нашего пророка, алейхиссалату ассалям. До нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Как, например, пророк Нух, алейхиссалам, про которого Аллах сказал в Коране, وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَهَا. Он сказал, يعني, заходите на этот, на это судно, заходите на это судно, которое он построил, и говорите بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا. С именем Аллаха она плывет, и с именем Аллаха она остановится. То есть у них тоже эти слова بِسْمِ اللَّهِ были узаконены. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رَحِيمٌ. Поистине, Господь мой, говорит, он прощающий и милосердный. И также письмо, которое, повторюсь, пришло к правительнице Саба от Сулеймана, пророка Сулеймана, алейхиссалам. И поэтому даже некоторые ученые, один из них, например, который звали Абу-Бакр ибн Исмаиль от Туниси, Аль-Малики, рахимуллах, он упомянул единогласное решение всех умматов, ученых всех умматов. То есть все умматы, которые были, исламские умматы и до него, которые умматы были, их ученые тоже, у всех у них есть единогласное решение на то, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, открыл все свои книги без исключения, будь то Таурат или Инджиль или Забур или любая иная книга, открыл ее словами басмали, бисмиллахи рахмани рахим. Этот иджма привел от него Ас-Сафарини в своей книге Лаваиху Аль-Анвари Ас-Санийя. Также иджма привел иджма на узаконенность этих слов имам Аль-Куртуби в начале своего тафсира, а также Аль-Хафид ибн Хаджар Аль-Асқалани в начале своего шарха на Сахих Аль-Бухари, где он сказал: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين وتك أنا сложилось говорит عمل тех имамов, которые они писали книги, على افتتاح كتب العلم بالبسملة, на том, что они открывали книги по علму со слов بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا معظم الكتب الرسائل, таким же образом обстояло дело, что если они друг друга обменивались письмами, посланиями кому-то, если писали, то там тоже они писали те же слова بسم الله الرحمن الرحيم. Это один вопрос. Другой вопрос, если говорить о достоинстве этих слов, если говорить о достоинстве этих слов, то можно сказать то, что сказали наши ученые. А это то, что сами все небесные книги, يعني все книги, которые были ниспосланы до Корана, Таурат, Инджиль и так далее, все они без исключения собраны в Коране. То есть, субханаллах, все эти книги Аллах собрал в одном Коране. Сам Коран собран в Фатиха. Сама Фатиха собрана в словах Аллаха Ияка Набуду ва Ияка Настаин. А эти слова Ияка Набуду ва Ияка Настаин собраны в словах Бисмиллахи Рахмани Рахим. То есть получается, вся религия, она объединяется в этих словах. Вся религия, она находится в этих словах, которые звучат Бисмиллахи Рахмани Рахим. Что это значит? Все книги Аллаха были ниспосланы для того, чтобы люди поклонялись Аллаху, как руководство для людей. Коран же собрал все лучшее, скажем так, что было в тех шариатах, которые были до шариата пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам. И весь Коран этот, опять же, собран в Фатиха, как сам пророк, алейхиссалату ассалам, назвал ее Ум-Ул-Китаб, и как сам Аллах Коран назвал ее Ум-Ул-Китаб. Ум-Ул-Китаб, яни, место, где собирается вся книга. То есть весь Коран является тафсиром для суры Фатиха. Повторюсь, что все эти книги Аллах не спасал для того, чтобы мы, люди, по ним поклонялись. И последняя книга, которая собрала в себе все лучшие и отменила все книги, бывшие до него, это Коран. И сам Коран является толкованием суры Аль-Фатиха, которая поделена между Аллахом и его рабом на две части. Одна для Аллаха, вторая для раба, как мы слышали выше. А между этими двумя половинами стоит этот великий аят «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», часть которого также для Аллаха «Ияка на'буду» — это к Аллаху адресовано. «Тебе только мы поклоняемся». А другая дарова его, ияка настаин, и только у тебя просим о помощи, чтобы поклоняться тебе и делать другие наши богоугодные деяния. И сам этот аят возвращается к словам басмаля, к словам бисмиллахи рахмани рахим, потому что все, что бы я ни делал, например, из богоугодного или разрешенного, или оставляю из запретного или нежелательного, все делаю я с помощью Всевышнего Аллаха и с именем его, Субхану ва Тааля. То есть... Что бы я делал, если, допустим, я хочу поклоняться Аллаху, тот же скажет тахаджуд, ночной намаз. Если Аллах мне не поможет мне, то я не смогу этого сделать. Поэтому, значит, что я должен делать? Я должен править истиана, попросить помощи у Аллаха. Как в этом аяте говорится, «Ва ияка настаин», только у тебя я прошу помощи. Если ты хочешь встать ночью, опять же, дуа делаешь, «Я Аллах, помоги мне встать ночью». Просишь у Аллаха помощи на то, чтобы тебя облегчило это дело. Вот. А если же человек будет раб, будет полагаться только на свои силы, то он оставит, если Аллах его оставит без помощи, то, субханаллах Божий, он ничего не в состоянии сделать. Раб ничего не будет в состоянии сделать. А достоинство этих слов мы также узнаем тогда, когда узнаем, что за смысл за ними скрывается. И какая акида за ними стоит, за этими словами. Слова бисмилля в арабском языке бисм, вот это слово, называется на джару маджрур, или шибу джумля. Называется это слово шибу джумля. Переводятся вот эти слова бисмилля, они переводятся с именем Аллаха или именем Аллаха. И по правилам арабского языка необходимо, чтобы вот это джар маджрур, слово бисм, это называется джар и маджрур. И он бывает связан с глаголом, обязательно должен быть связан с глаголом, или с чем-то с его заменяющим. Но если мы посмотрим тут слова басмали, то внешне мы глагол не видим, когда говорим именем Аллаха. А где глагол нет, не видно его там. Ученые говорят, что глагол тут подразумевается. Подразумевается. То есть, когда я говорю, например, собираюсь есть, сажусь кушать, и говорю бисмиллях, то я имею в виду с именем Аллаха ем. Когда я собираюсь читать, то имею в виду с именем Аллаха я читаю. А когда я собираюсь сделать омовение, то имею в виду с именем Аллаха делаю омовение. И так далее во всех своих делах. То есть еще раз, когда я собираюсь что-то сделать или сказать что-то важное, то я говорю слова бисмилля перед тем, как сказать или совершить то или иное деяние, или сказать то или иное слово. И когда мы говорим так, бисмилляхи акра, да, именем Аллаха читаю я. Вот, поставила, имя Аллаха поставила впереди. Я не сказал читаю с именем Аллаха, с именем Аллаха читаю. То есть имя Аллаха я поставил впереди. То это означает, что это ограничение сделал. То есть если я скажу, например, читаю я с именем Аллаха. Кто-то может сказать, например, значит, ты можешь и с другим именем тоже читать. Нет. Здесь, когда я поставил, перевернул это предложение, перевернул обратно в порядке пошло оно, то это арабском языке означает, что я именно с именем Аллаха читаю, никого иного не допускаю туда. То есть в этом есть тавхид, в этом есть ограничение только лично Аллаха. Прошу помощи только у Аллаха, баракат только от Аллаха. И так далее, и так далее. Вот это смысл слова, которое писан, слово «ктес», там «харф ба», который, «харф ба» вот это. Вот это «ба», у него в арабском языке тоже свой смысл есть. И это смысл его «истиана» называется, «просьба о помощи» или «мусахаба». То есть своего рода просьба Аллаха, чтобы его имена Аллаха, да, сопровождали меня везде и всюду. То есть когда я, например, делаю какое-либо благоугодное деяние, скажем, вышел я и иду, допустим, в мечеть, и когда я выхожу из дома, говорю бисмилля. И тем самым прошу Аллаха помощи, чтобы я до конца довел свое дело. И как положено его сделал. И в то же время прошу Аллаха, чтобы его имена меня сопровождали по дороге в мечеть или обратно. И также ученые сказали, что в этом слове есть то, что называется «Идафату исмир джинси». Они имеют в виду здесь, они как бы подытожат то, что они говорят. Когда я говорю бисм, я не имею в виду, что с одним только именем Аллаха. То есть, как бы, итог их разговора заключается в том, что когда я говорю бисм, не имеется в виду, что одним именем Аллаха. Нет, вот это сам словосочетание вот это, оно включает в себя все имена Аллаха. Все имена Аллаха. То есть, как будто бы я говорю не с именем Аллаха, а именно со всеми именами Аллаха, прошу Аллаха помощи, или прошу у него бараката и так далее, и так далее. И после того, как было вот это сказано, иншаллах, становится ясным, иншаллах, важное слово бисмилля в жизни мусульманина. Потому что та акида, которая в них содержится, это и есть сердцевина тавхида. Вот эта акида, которая содержится в словах бисмилля, она есть сердцевина тавхида. И это потому, что они указывают на тавхид и ихляс. Указывают на единобожие и указывают на ихляс. Каким образом? Тем, что когда я бисмилля говорю, здесь тавхид есть. Прошу помощи только лишь у Аллаха. В этом тавхид есть тоже. Например. Или ихляс, что я посвящаю свои деяния только лишь Аллаху. В этом тоже есть ихляс, тавхид. Затем на то, что мусульманин прибегает к помощи единого Аллаха во всех своих делах и словах, указывает на таваккуль, на упование на Аллаха, субхану та'аля, указывает на постоянную нужду мусульманина в его Господе, указывает на то, что только от Всевышнего Аллаха ты хочешь барака в своих деяниях и своих речах, указывает на покорность мусульмана, покорность мусульманина его Господу, и на все другие, и на все другие смыслы, на многие-многие ключевые смыслы и понятия, на многие ключевые смыслы исламских убеждений и понятий. Вопрос. Почему шейх не стал говорить после басмали слова «Альхамдулилля»? Обычно принято говорить «Бисмилля» в «Альхамдулилля». «Вассалату вассалам аля Расулилля». Но шейх не стал говорить в этой книге этих слов. Почему? Ответ, как сказали об этом комментаторы этой книги, потому что слова басмали, слова «Бисмилля» и «Рахмани Рахим» являются одной из самых великих видов похвалы Всевышнего Аллаха. Является одним из самых великих видов похвалы Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что, например, если мы подумаем, что такое «Альхамды», когда мы говорим «Альхамдулилля», что это означает? Это означает, что, как ученые сказали, когда определение похвалы дали Аллаху, они сказали, что это упоминать красивые стороны и красивые деяния того, кого ты хвалишь, в данном случае Аллаха, с любовью к нему и возвеличиванием его. И вот от этого определения отталкиваясь, когда мы сказали «Бисмилляхи Рахмани Рахим», то тем самым мы же, когда говорим «Бисмиллях», мы же говорим с именами Аллаха. Одновременно сразу же мы упомянули все имена Аллаха, все его сифаты и все его деяния, и это есть самая большая похвала Всевышнему Аллаху. Поэтому шейх ограничился тут словами «Бисмиллях» и не стал говорить «Альхамдулиллях, ассалату ассаламу аля Расулиллях». Что касается слова «Аллах», то ученые также поговорили о нем очень много. Но я ограничусь тем, что приведу от них то, что слово «Аллах», по мнению большинства ученых, самое великое имя из имен Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И все остальные имена следуют за ним. И как, иншаллах, подробно об этом я скажу, иншаллах, на уроках «Аль-Акид аль-Васатия», всякое имя Аллаха называется прекрасным. Всякое имя Аллаха называется прекрасным потому, что оно, во-первых, звучит прекрасно. Само имя, оно звучит прекрасно. Во-вторых, несет в себе прекрасный смысл. То есть любое из имен Аллаха указывает на самого Аллаха и на тот сифа, на тот признак, на то прекрасное качество, которое в себе содержит то или иное имя. И один из смыслов имени Аллах – это то, что оно указывает, что право обладания на поклонение принадлежит только лишь Аллаху. Как это? Имеется в виду, что Аллахом никто не называется, кроме Аллаха. Кроме Аллаха, Аллахом никто не называется. Само смысл слова «Аллах» в нем есть качество. Это качество означает обладание правом на поклонение. Вот. То есть улюхия. Улюхия. Из этого понимается, что раз этим именем никто, кроме Аллаха, не называется, значит, никто, кроме Аллаха, и не имеет права на то, чтобы ему поклонялись. В этом тоже есть тавхид. В этом тоже есть единобожие. Что же касается слова «Ар-Рахман и Рахим», это два имени из прекрасных имен Всевышнего Аллаха, указывающие на Аллаха и на то, что Он обладает милостью. Однако, есть ли разница между этими именами? Ответ – да, разница есть. И разница большая. Имя Ар-Рахман – одна из этих разниц, например, то, что имя Ар-Рахман никто не может назваться им. Так же, как Аллахом никто не может назваться, то же самое Ар-Рахман тоже никто не может назваться, кроме Аллаха. Не разрешается назвать никого этим именем, кроме Всевышнего. Так же, как имя Аллах. И смысл его означает, смысл имя Ар-Рахман означает тот, кто обладает всеобъятной милостью, обширнейшей милостью. А имя Ар-Рахим, им может назваться Аллах, им может назваться кто-либо иной. Однако, когда мы называем им Всевышнего Аллаха, то употребляем артикль «Аль». Я не ставим там «Ар-Рахман» говорим. «Ар-Рахман». А когда другого кого-то называем, мы не будем говорить «Ар-Рахман». Мы просто «Ар-Рахим», да? Мы не будем говорить «Ар-Рахим», будем говорить просто про него «Рахим». Таким образом можно его назвать. Но слово «Рахман» нельзя ни так, ни иначе, никаким образом нельзя его назвать, помимо Аллаха, кого-либо. Также из разницы между этими именами то, что сказал имам Ибн Аль-Кайм в своей книге, которая называется «Бадаи Аль-Фавай». Он там говорит «Ар-Рахман», он говорит там «Ар-Рахман далин аля сифат Аль-Кайма бихи Субхана». Вот это слово «Ар-Рахман», имя его указывает на тот сифа, на признак милости, которая у Аллаха есть. И эта милость, здесь он, из-за этого имени он описывается как милостивый. Описывается как милостивый. Однако Ар-Рахим говорит, «Даллин аля тааллюкиха биль мархум». Слово «Рахим» указывает то, что эта милость от него переходит на других, кого он пожелает. Он дарует ее, кому пожелает. «Факяна л-аулю биль васи ва фани л-фи'лги». Первое имя Ар-Рахман – это для того, чтобы мы описали Аллаха тем, что он милостивый. Ар-Рахим, когда говорим, это для того, чтобы мы сказали о том, что Аллах эту милость доводит до того, до кого Он пожелает. Вот. Если ты хочешь посмотреть, говорит, если ты хочешь убедиться в правоте этих слов, говорит, посмотри, говорит, что в Коране, он дальше подытожит, он говорит, что если посмотришь Коран, то ты не найдешь, говорит, что Аллах говорит, рахманун бихим, рахманун бихим, яни милостивый к ним и применил, чтобы слово рахман. Нет, он говорит, рахимун бихим везде приводит. Рахим. Когда он говорит о том, что он дарует кому-то свою милость, он всегда, Аллах говорит, рахим, не говорит рахман. Вот. И это разница вторая, то, что между аминами есть. Одна из разниц. И рабу Аллаха, я не мусульманину, надлежит всегда и везде вспоминать об этих словах. Надлежит всегда и везде вспоминать об этих словах. И он должен чувствовать свою нужду в своем покровителе и в своем Господе. В Аллахе. В каком бы деле он ни находился, или в каком бы состоянии он ни пребывал. И как сказал об этом Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, Я Иоаннас, он обращается Аллах к людям и говорит, о люди, антумуль фукарау иля Аллах, вы нуждающиеся в Аллахе, антумуль фукарау, здесь ограничение есть, антум это мухтада, аль-фукара это хабар называется в грамматике, то есть здесь оно пришло, что оба пришли в определенном виде, антумуль фукарау, я не вот это словосочетание, которое пришло, указывает на то, что люди, их положение таково, что они всегда и везде, они являются нуждающимися в Аллахе. То есть не бывает такого, чтобы раб когда-либо не нуждался в Аллахе. Он всегда нуждается в Аллахе. Поэтому Аллах говорит, «Антумуль фукарау иля Аллах, валлаху валь ганиюль хамид». А Аллах, он тот, который является не нуждающимся ни в ком, и который за это заслуживает похвалы. Который за это, за то, что он не нуждается ни в ком, он заслуживает похвалы. И поэтому слова «Бисмиллахи рахмани рахим» напоминают нам о том, что сказано выше. О том, что все мы нуждаемся о нашем Господе, в нашем Господе, Субхану ва Тааля. И когда ты произносишь эти слова, постарайся говорить их, постарайся, брат, говорить их не автоматом, чтобы не просто вышло изо рта вот так и даже ни секунд не задуматься о них. Постарайся их произносить и задуматься, вспомнить, что за смысл оно себе несет. Постарайся вспомнить о том, что ты нуждаешься в своем Господе, всегда ты в нужде в своем Господе, о том, что нужно уповать на одного лишь Аллаха. Вспомнить о том, что барака в этих словах, что барака в твоих словах и делах дает ее тебе только лишь Аллах. И также вспомнить о том, что успешно завершить то или иное деяние позволит тебе только лишь Всевышний Аллах. И эти слова, за которыми стоит такая акида, такие убеждения, являются одной из самых главных причин, которые ты берешь, уповая на твоего Господа. И они таваколь, когда делаешь, имеется в виду, надо брать причины. А одна из этих причин, и она самая главная причина, то, что ты уповаешь на Аллаха и говоришь «Бисмилля». Шариатские причины есть, дунявские причины есть, есть шариатские причины. Из этих шариатских причин, то, что ты говоришь слова «Бисмилля», и у тебя внутри есть убеждение, что только лишь Аллах тебе поможет его сделать. Если он, иншаллах, если Аллах видит для тебя в этом хайр, иншаллах. Если же ты видишь, что Аллах тебе не дал то или иное дело совершить, то знай, брат, что в этом для тебя только лишь хайр есть. Если ты уповаешь на Аллаха, в этом для тебя есть хайр, иншаллах. Добро. И эти слова, за которыми стоит такая акида, вот эти убеждения, являются одной из самых главных причин, которые ты берешь уповая на твоего Господа, Господа миров, истинного властелина небес и земель, Субхану ва Тааля. И хотел, потом я хотел изначально тут привести некоторые примеры, где в Коране и Сунне пророка, алейхиссалату вассалям, пришли места, в которых приходит напоминание или поминание слов, упоминание слов Бисмилля или Бисмилля Рахмана Рахим. Хотел привести, чтобы вместе поразмечтать об этом, однако сейчас время уже нас поджимает уже. Поэтому, наверное, это оставлю, иншаллах. Но хотелось бы, чтобы сами братья посмотрели в той же крепости мусульманина на те хадисы, которые приводятся эти слова, иншаллах. Иншаллах, они там, если посмотрят, братья, то Аллах им откроет такие смыслы, о которых вы прежде и не задумывались, может быть, даже. Аллаху мустаан. И, наверное, вот это, на сегодня, наверное, ограничить этим, как бы, может быть, немножко, как бы, более было разговор, который тут бывает, насчет басмали бывает, это разговор, он как бы адресован бывает больше студентам, да, чем простым людям. Ну, которые занимаются этим нахвом и так усулем, этими вещами, больше к ним бывает адресован. Но поскольку шейх упомянул эти слова, я тоже не стал их обходить. И поскольку из обычая наших ученых было то, что они очень много говорили об этом, я тоже решил в двух словах чисто упомянуть здесь эти слова, иншаллах. Надеюсь, что в этом была польза, иншаллах. Надеюсь, иншаллах, что в этом была польза. И на этом, наверное, сегодня все, иншаллах. Джазакум Аллаху хайран, братья. Ва баракаллаху фикум. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.